25 августа. Я видел во сне образы моей юности. Я видел ту, что целовал когда-то в ночь под Ивана Купалу, давным-давно, когда был молод и никого не убивал. И других барышень из тогдашней нашей компании. Ту, что готовилась к конфирмации в год, когда я уже стал студентом, и все заговаривала со мной о религии. И то, что была наоборот, старше меня и обожала шептаться со мной за жасминовыми кустами у нас в саду. И то, что вечно насмехалась надо мной, но ужасно рассердилась, вспыхнула и разрыдалась, когда я однажды посмеялся над ней. Они проходили бледной чередою в бледных сумерках и глядели на меня широко открытыми испуганными глазами и делали друг другу знаки, стоило мне только приблизиться». Я пытался заговаривать с ними, но они отворачивались и не отвечали. Я подумал во сне, это вполне естественно, они меня не узнают. Я ведь очень переменился. Но вместе с тем я понимал, что обманываю самого себя и что они прекрасно меня узнали. Проснувшись, я разрыдался. 28 августа. Нынче служили за упокойную мессу у святого Иакова. Я пошел. Я хотел увидеть ее. Я хотел увидеть, не блеснет ли лучик ее звездного взгляда сквозь вуаль. Но она сидела, низко опустив голову в черной шали, и не подымала ресниц. Священник начал с сына Сирахова. Отсылка к книге «Премудрости Иисуса» сына Сирахова. Глава 18, стих 26-38. «От утра до вечера изменяется время, и все скоротечно перед Господом. Он словет человеком светским. Бывая в театре, я и в самом деле частенько натыкаюсь взглядом на эту сияющую лысину, эти холеные руки, складывающиеся для деликатных хлопков. Но он незаурядный оратор и с неподдельным волнением произнес древние слова, из поколения в поколение сопутствующие внезапным кончинам и торопливо разверзающимся могилам, и с такой потрясающей силой выражающей трепет детей человеческих перед властью, простершейся над ними неведомой длани, что одинаково таинственно не спосылает им день и ночь, жизнь и смерть. Неподвижность и неизменность не даны нам, — продолжал он, — это было бы нам не нужно и невозможно, и даже невыносимо. Закон перемены есть не токмо смерти закон, он прежде всего закон жизни, и все же всякий раз поддаемся мы трепету перед лицом перемены, всегда неожиданной и не похожей на наши ожидания. Негоже так, братья. Следует нам понимать, Господь дал плоду созреть, хоть мы того не ведали, и зрелым упасть в его длань. Я почувствовал, как увлажнились мои глаза, и прикрыл свою растроганность шляпой. В эту минуту я как бы вовсе позабыл про то, что было мне известно о причине столь быстрого созревания и падения плода. Или же правильнее будет сказать, я чувствовал, что в сущности мне известно об этом не больше, чем всякому другому. Мне известно было лишь кое-что о непосредственных мотивах и обстоятельствах, а далее длинная цепь причинности терялась во мраке. Я воспринимал свое «дело» как звено в цепи, как волну в движении, зародившемся задолго до первой моей мысли и задолго до того дня, как мой отец впервые взглянул с вожделением на мою мать. Я ощущал закон неизбежности, ощущал его всем телом, каждой клеточкой. Я не чувствовал за собой никакой вины. Нет никакой вины. Объявший меня трепет был сродни тому, что охватывает меня порой от очень величественной и очень серьезной музыки, либо от очень отрешенных и светлых мыслей. Я уж много лет не был в церкви и вспомнил, как мальчишка лет 14-15 сидел на одной из этих самых скамей и кусал себе губы, злясь на жирного расфуфыренного плута у алтаря, и думал про себя, что этого шарлатанства ненадолго хватит, от силы на 20-30 лет. Однажды во время длинной скучной проповеди я решил, что сам стану священником. Все священники, которых мне довелось видеть и слышать, казались мне на редкость бездарными, и я полагал, что сумею проделывать все это гораздо искуснее их. Я забрался бы высоко, стал бы епископом, архиепископом, а уж когда стал бы архиепископом, ох и веселенькие, говорил бы я им проповеди. Народ валом бы валил в Упсальский собор. Но не успел тот священник добраться до Аминя, как фантазиям моим пришел конец. В школе у меня был близкий друг, с которым я всем делился. Я был влюблен в одну девочку, и, наконец, у меня была мама. Чтобы сделаться епископом, мне перед ними пришлось бы лгать и притворяться, а это казалось мне немыслимым. Не иметь никого, кому можно открыться. Ах, Боже, Боже мой, та далекая пора, безгрешная пора. Да чего удивительно возвратиться вот так мысленно к какому-нибудь переживанию из далекого прошлого. Насколько ощутителен становится бег времени. Закон перемены, как выразился священник. Кстати, он стянул это из какой-то ибсеновской пьесы. Это все равно, что взглянуть на свою старую фотографию. А дальше я подумал, сколько еще осталось мне бродить вслепую в этом мире загадок, снов и всяческих непонятных вещей. Может, 20 лет, может, больше. Кем буду я через 20 лет? Если бы мне в 16 лет посредством какого-нибудь волшебства удалось заглянуть в свою нынешнюю жизнь, что бы я почувствовал? Кем я буду через 20 лет? Через 10? Какой будет мне тогда представляться моя нынешняя жизнь? Все эти дни я ждал появления Эринней. Они не явились. Я не слишком верю в их существование, но как знать. Они, возможно, не торопятся. Они, возможно, считают, что времени у них достаточно. Как знать, что сделают они из меня с годами? Кто я буду через 10 лет? Так порхали мои мысли, подобно пестрым бабочкам, а церемония меж тем подошла к концу. Церковные врата растворились, народ стал проталкиваться к выходу. Зазвонили колокола. Гроб заколыхался и закачался под аркой, как корабль на волнах, и свежий осенний ветер ударил мне в лицо. За порогом было подкрашенное серым небо и хилое блеклое солнце. Я и сам чувствовал себя посеревшим и хилым и блеклым, как это бывает после долгого сидения в тесноте и духоте церкви, особенно во время заупокойной службы или причащения святых тайн. Я направился на Мальмторгсгаттен, в финскую баню. Раздевшись и войдя внутрь, я услыхал знакомый голос. «Ух, жара! Ух, красотища! Точно в ад попал! Стина, приготовь венички!» То был Маркель. Он сидел, скрючившись под самым потолком, прикрывая свои кости да кожу свежим выпуском «Aftonbladet». «Не смотри на меня!» — сказал он, завидев меня. «Ибо сказано, священников и писак негоже зреть нагими». Я обернул голову мокрым полотенцем и растянулся на полке. «Кстати, о священниках», — продолжал он. «Пастора Григориуса здесь написано нынче схоронили. Ты, случаем, не был в церкви?» «Был. Я сейчас только оттуда». «Я дежурил в редакции, когда пришло известие о смерти. Репортер состряпал, понимаешь ли, длиннейшую сенсационную историю и припутал твое имя. Мне это показалось лишним. Я знаю, что ты не любитель рекламы. Я все перекроил и больше половины повычеркивал. Как тебе известно, наша газета представляет передовое общественное мнение и не станет подымать шум из-за того только, что какого-то попа пристукнуло. Но без двух-трех красивых слов так или иначе не обойтись, а для меня нет хуже наказания. Обаятельный напрашивалось само собой, но этого было недостаточно. Тут меня и осенило, что он уж верно был сердечный больной, раз умер от инфаркта. И вот тебе характеристика — обаятельный, сердечный человек». «Любезный друг», — сказал я, — «поистине ты трудишься на благородном поприще». «А ты не смейся», — ответил он. «Я тебе вот что скажу. На свете всего три сорта людей — мыслители, писаки и бессловесная скотина. Правда, большую часть тех, кто прозывается мыслителями и поэтами, я между нами причисляю к писакам, а большинство писак относятся, по-моему, к скотине, но это уж разговор особый. Мыслители призваны отыскивать истину. Но тут имеется один секрет, очень мало кому известный, хотя мне это представляется совершенно очевидным. Секрет в том, что с истиной дело обстоит как с солнцем, она хороша на определенной дистанции. Дай мыслителям волю, и они подведут наш шарик прямехонько к самому солнцу и сожгут нас всех дотла. И стоит ли удивляться, что их деятельность время от времени наводит ужас на скотину, и она начинает вопить «Погасите солнце! Погасите его к черту! Погасите!» Мы, писаки, призваны соблюдать правильную и необходимую дистанцию относительно солнца. Настоящий хороший писака, а их не так уж много, разумеет заодно с мыслителем, а чувствует заодно со скотиной. Наше дело — оберегать мыслителей от гнева скотины, а скотину — от чересчур больших доз истины. Но я охотно признаю, что вторая задача легче, и справляемся мы с ней обыкновенно успешнее. Да и не стану отрицать, что нам много в том помогают поддельные мыслители и та скотина, что поумней. «Милый ты мой, Маркель», — сказал я ему, — «слова твои мудры, и хотя имеются у меня некоторые подозрения, что мою особу тут перечисляешь и не к мыслителям, и не к писакам, а к третьей категории, мне все же доставило бы истинное удовольствие поужинать с тобой. В тот злосчастный день, когда я встретил возле павильона минеральных вод Григориуса, я бегал весь город, разыскивая тебя именно с этой целью. Ты не смог бы нынче вырваться на часок? Отправились бы в Хассельбаккен». «Прекрасная мысль», — ответил Маркель. «Уже одна она ставит тебя в разряд мыслителей. Имеются, видишь ли, и такие лукавцы-мыслители, что с умыслом скрываются среди скотины. Это как раз самая утонченная категория, и я всегда причислял тебя к ней. Сколько сейчас?» «Так, ровно 6. Отлично». Я поехал домой, чтобы избавиться от черных брюк и белого галстука. Дома меня ожидал приятный сюрприз. Моя новая темно-серая сюртучная пара, заказанная мною на прошлой неделе, была готова. И к ней синий в белую крапинку жилет. Трудно придумать более подходящий костюм для ужина в Хассельбакене погожим днем ранней осени. Зато Маркель меня немного беспокоил. С ним решительно не знаешь, чего ожидать. Нынче он вырядится как дипломат, а завтра как оборванец. Кругом у него все знакомые, и он привык чувствовать себя на людях как дома. Беспокойство мое объяснялось не тщеславием и не боязнью людского мнения. Я достаточно известен, у меня прочное положение, и я могу себе позволить ужинать в Хассельбакене хотя бы и в обществе извозчика, коли заблагорассудится. Что же до Маркеля, то его общество я всегда почитаю за честь для себя, и мне наплевать, как он одет. Но мое эстетическое чувство страдает при виде небрежно одетого человека за изысканно сервированным столом в элегантном ресторане. Это может испортить мне половину удовольствия. Иные знаменитости любят подчеркивать свое величие, одеваясь как старьевщики. Это неприлично. Мы условились встретиться под часами Турнберга. Имеются в виду уличные часы в центре Стокгольма, установленные на капителе дорической колонны, изначально реклама часовой фабрики Ф.В. Турнберга. Я чувствовал себя легким и раскованным, помолодевшим, обновленным, словно выздоровевшим после болезни. Свежий осенний воздух был, казалось, приправлен ароматом дней моей юности. Может, в том повинна была сигара. Мне удалось достать тот сорт, который я обожал когда-то, но не курил уже бог весь сколько лет. Я нашел Маркеля в отличнейшем расположении духа, при галстуке, напоминающем чешуйчато-зеленую змеиную кожу, и экипированном вообще столь шикарно, что ему позавидовал бы и сам великолепнейший царь Соломон. Мы сели в пролетку, извозчик живописно взмахнул кнутом, щелкнул, дабы взбодрить себя самого и лошаденку, и мы тронулись. Я загодя попросил Маркеля заказать по телефону столик на веранде у перил. Его слово там больше весит. Пробавляясь покуда что аквавитой, сардинами и оливками, мы наметили программу. Потаж аля шассер, филе из морского языка, перепелки, фрукты. Потаж аля шассер. Охотничья похлебка. Французский. Шабли, сухое мум, мансонилья. «Так ты не пошел в четверг к Рубинам?» — сказал Маркель. Хозяйка очень сокрушалась. Говорит, ты необыкновенно приятно умеешь молчать. Я был простужен. Ужасное состояние. Сидел все утро дома и раскладывал пасьянс, а после обеда лег в постель. А кто у них был? Сущий паноптикум. В числе прочих Бирк. Ему посчастливилось избавиться от своей глисты. Рубин рассказывал, как было дело. Бирк принял недавно торжественное решение послать ко всем чертям службу и всецело посвятить себя литературе. А глиста, пронюхав про это, приняла, не будь дурой, контррешение и приискала себе другое местечко. «Это что же, всерьез? Я про Бирка». «Ничуть. Он вполне доволен достигнутым результатом и по-прежнему обретается у себя на таможне. Теперь он пытается уже изобразить все в таком виде, будто это была лишь военная хитрость. Мне почудилось за одним из дальних столиков лицо класса Рекки. И верно, я не ошибся. Они сидели вчетвером. Он, еще какой-то господин и две дамы. Я никого из них не знал. «С кем это там Рекки?» — спросил я у Маркеля. Он обернулся, но не мог отыскать взглядом ни Рекки, ни его спутников. Гул голосов вокруг нас все нарастал, соревнуясь с оркестром, грянувшим «Марш Буланже». Военный марш, названный по имени французского генерала Жоржа Эрнеста Жана Мари Буланже, 1837-1891, ставшего лидером националистического антиреспубликанского движения. Сторонники генерала, так называемые буланжисты, когда в 1894 году началось знаменитое дело Дрейфуса, примкнули к антидрейфусарам. Маркель помрачнел. Он ярый дрейфусар и углядел в этом антидрейфусовскую демонстрацию, подстроенную компанией каких-нибудь лейтенантиков. «Класс Рекки?» — переспросил он. «Что-то я его не вижу. Верно выбрался поразвлечься в обществе будущих родственничков. Полагаю, он скоро причалит к гавани». Некая девица с приданым обратила на него взгляд своих, к слову сказать, очень хорошеньких глазок. «Кстати, о хорошеньких глазках. За обедом у Рубинов я сидел рядом с некой юной особой, Фрёкин Мертенс. Милая девушка, просто прелесть. Ни разу там ее прежде не встречал. Не помню уж, как это вышло, но я почему-то упомянул о тебе. Так она как узнала, что мы с тобой добрые друзья, только о тебе одном и говорила. И все меня расспрашивала и выспрашивала. Я не знал, что ей отвечать. А потом вдруг разом осеклась и покраснела, как маков цвет. Не иначе она к тебе неравнодушна». «Очень уж ты торопишься с выводами», — возразил я. «У меня из головы не шло сказанное им насчет Рекки. Я не знал, что и думать. Маркель много чего болтает попусту. Водится за ним такая слабость. Но выспрашивать мне не хотелось. А он все говорил и говорил про Фрёкен Мертенс и с такой горячностью, что я не удержался и пошутил. Ты, должно быть, сам к ней неравнодушен. На варе шапка горит. Бери ее себе, милый друг. Я соперник не опасный. Ты меня в два счета вытеснишь». Он покачал головой. Он был серьезен и бледен. «Я вне игры», — сказал он. Я ничего не ответил, и наступило молчание. Официант с торжественной важностью священнослужителя подал нам шампанское. Оркестр заиграл вступление к Лоенгрину. Давишние тучи ушли и лежали теперь розовыми пластами у горизонта, а небесный свод просинял бездонной, бескрайней синевой, синей, как эта удивительная синяя музыка. Я слушал ее и постепенно забывался. Недавние мысли, терзания и поступок, в который они вылились, унеслись, казалось мне, высоко в синеющее поднебесье и стали уж чем-то далеким и чем-то нереальным, от меня отдаленным и отторгнутым, что никогда уже меня не потревожит. Я чувствовал, что никогда уже больше не захочу и не смогу совершить ничего подобного. Так не наваждение ли то было? Однако же я действовал, будучи в здравом уме и трезвой памяти. Я прикидывал и взвешивал все «за» и «против». Я докопался до сути, до дна. Было ли это наваждением? Не все ли равно? И как раз в этот момент в оркестре зазвучал сокровенный лейтмотив «Не спрашивай». И мне почудилось, что в этих мистических звуках и в этих двух словах вдруг открылась мне древняя и сокровенная мудрость. «Не спрашивай». Не старайся докопаться до сути, до дна, иначе сам пойдешь ко дну. Не старайся отыскать истину, ты ее не отыщешь и потеряешь самого себя. Не спрашивай. Нужное количество истины тебе и так отпущено, с примесью заблуждения и лжи. Так ведь это ради твоего же здоровья. В чистом виде она сожгла бы твои внутренности. Не пытайся очистить душу от лжи. Это повлечет за собой многое такое, о чем ты и не подозревал. Ты лишь утратишь самого себя и все, что тебе дорого. Не спрашивай. «Если хочешь, чтобы наш Риксдаг раскошелился на оперу, — сказал Маркель, — вдалбливай им почаще, что, мол, музыка имеет облагораживающее воздействие. Я и сам помню, писал подобную чепуху в какой-то передовице. Это, между прочим, верно, только выражено популярно, специально для наших законодателей. А надо бы выразить это так: — музыка подхлестывает и придает силы, Она побуждает и укрепляет. Она укрепляет благочестивого в его благочестии, воина в его воинственности, распутника в его распутстве. Епископ Амвросий запретил в церковной музыке хроматические интервалы, ибо знал по собственному опыту, что они наводят на греховные мысли. В 30-х годах XVIII века в Галле жил некий пастор, усмотревший в музыке Генделя прямое подтверждение аугсбургскому исповеданию. «У меня есть эта книжица, а истинный поклонник Вагнера построит вам целую систему мировоззрения, основываясь на одной единственной мелодии из Парсифаля». Мы принялись за кофе. Я протянул Маркелю сигары. Он взял одну и стал ее внимательно разглядывать. «Солидная сигара», — сказал он. «Сразу видно, что настоящая. А я, знаешь ли, немного волновался на сей счет. Как врачу, тебе, конечно, известно, что хорошие сигары самые ядовитые. Поэтому я побаивался, что ты подложишь мне какую-нибудь гадость». «Милый друг», — возразил я, — «с медицинской точки зрения весь наш ужин — сплошное издевательство над здравым смыслом. Что же до сигары, то она представляет собой эзотерическое направление в табачной промышленности. Она апеллирует к избранным». Публика вокруг нас поредела, включили электричество, и к нашей веранде стали подступать сумерки. «Ага», — сказал вдруг Маркель, — «теперь я вижу Рекке. Вижу его в зеркале. Ну, конечно, я угадал, кто его дама. Остальных я не знаю». «И кто же она?» «Фрёкин Левинсон, дочь биржевого маклера, умершего в нынешнем году. У нее 500 000». «И ты думаешь, он собирается жениться на деньгах?» «Боже избави, конечно, нет. Класс Рекке — человек воспитанный. Будь покоен, уж он позаботится о том, чтобы прежде безумно в нее влюбиться, ну а после вступит с нею в брак по любви. И проделает свой фокус-покус так артистически, так войдет в роль, что сам еще, пожалуй, изумится, откуда на него деньги свалились». «Ты ее знаешь?» «Встречал раза два или три. Весьма не дурна собой. Нос, пожалуй, излишне острый. Да и ум, кстати, тоже. Эдакая, знаешь ли, эмансипированная юная особа, с неподкупной справедливостью, воздающая по заслугам что Спенсеру, что Ницше, и вещающая: в том-то и том-то этот прав, а в том-то и том-то, безусловно, этот. Она меня чем-то волнует, но это совсем не то волнение. Что ты сказал?» «Я ничего не говорил. Меня одолевали мысли, и мои губы верно шевелились вслед мыслям. Я верно что-то бормотал себе под нос, сам того не замечая. Я видел ее перед своим мысленным взором, ту, что постоянно занимает мои мысли. Я видел, как она ходит взад-вперед в сумерках по пустынной улице, ожидая того, кто не придет. Я бормотал про себя: милая моя, такая уж твоя доля. Ты сама должна с этим справиться. Тут я ничем не могу тебе помочь. Да если бы и мог, так не стал бы. Ты должна быть сильной». «И еще я думал: хорошо, что ты теперь свободна и вольна располагать собою. Теперь тебе легче будет справиться». «Ну, нет глаз, это уж слишком», — сказал Маркель озабоченно. «Сколько, по-твоему, можно просидеть тут без капли виски?» Я позвал официанта и попросил его принести нам виски и два пледа, ибо становилось прохладно. Рейке покинул своих спутников и прошел мимо нашего столика, не видя нас. Он вообще ничего не видел вокруг. Он шел как по линейке, походкой человека, имеющего перед глазами вполне определенную цель. На пути ему попался стул, он его не заметил и опрокинул. Веранда опустела. Деревья шумели по-осеннему, сумерки сгущались и сгущались. И задрапированные в свои пледы, точно в красной мантии, мы долго еще сидели и толковали о материях как низких, так и высоких. И Маркель высказал немало истин, которые не запишешь значками на листе бумаги, да я их и позабыл.